обожженная земля покрылась травяным ковром, снова вырвались к небу жаждущие хлеба, и поветрие кончилось, ибо ночной ураган выдул из страны его ядовитые испарения. Говорили, что по воле богов погиб грешный король со своим потомством. И когда в большой тронной зале короновался его младший брат Тараск, народ, приветствуя короля, которому покровительствуют боги, кричал так, что башни дрожали. Такая вспышка радости и воодушевления предшествует часто победоносным войнам. И никого тогда не удивило и не встревожило, что король Тараск быстро прекратил свару, затеянную покойным королем западными соседями, и стал собирать войска для нападения на Аквилонию. Рассуждения его были ясны и понятны. Мотивом похода придавался благородный вид войны за правое дело. Король поддерживал Валерия, законного наследника престола. Он, по его словам, выступал не врагом, но другом Аквилонии, собирающимся освободить ее народ из-под власти узурпатора-чужестранца. Если даже то тут, то там возникали циничные усмешки и перешептывания насчет любимого королевского приятеля барона Амальрика, огромное богатство которого имело своим источником порядком истощавшую королевскую казну. На общей волне воодушевления и популярности Тараска на них внимания не обращали. Человек же настолько проницательный, чтобы сообразить подлинным, хотя и закулисным владыком Немедии является Амальрик, все же остерегался произносить подобную крамолу вслух, и война продолжалась среди всеобщего восторга. Король и его союзники двинулись на запад во главе 50-тысячного войска, тяжело вооруженных рыцарей с флажками, развивающимися над лавиной шлемов, копейщиков в стальных касках и чешуйчатых кирасах, арбалетчиков в кожаных куртках. Они с боем взяли замок, охраняющий границу, спалили 3 деревушки в горах и, углубившись на 10 миль в чужую страну, встали в долине реки Вальки, лицом к лицу с армией Конона, короля Аквилонии, 40-тысячным войском, состоявшим из пехоты, лучников и рыцарей цветом аквилонского могущества. Не подоспели только воины из Пойнтайнии под предводительством Проспера, потому что путь их лежал из далекого юго-западного края королевства. Тараск ударил без предупреждения, не было времени для формального объявления войны. Обе армии стояли друг против друга, разделенной широкой долиной с обрывистыми краями, на дне которой среди кустов и верб вился небольшой ручеек. Маркетанки с обеих сторон приходили туда за водой и обменивались оскорблениями камнями. Последние лучи солнца упали на золоченый штандарт Немедии с изображением алого дракона, который развивался над шатром короля Тараска, установленного на возвышении у восточного края долины. Тени же западного обрыва, как огромный пурпурный саван, падали на лагерь аквилонской армии и трепещущий над шатром короля Конона флаг золотым львом. Всю ночь костры освещали долину, ветер разносил звуки труб, лязг оружия и резкие крики конных патрулей, стерегущих оба берега, поросшего вербами ручья. В предрассветном мраке зашевелился король Конон на своем ложе, куче мехов и шелка на деревянном помосте, и проснулся. Он вскочил с хриплым криком и схватился за меч. Палантит, предводитель войска, встревоженный этим криком, вбежал в шатер и увидел своего короля, сидящего неподвижно с ладонью на рукояти меча. Пот выступил на его побледневшем лице. «Ваше Величество!» — крикнул палантит. «Что-нибудь случилось?» «Что в лагере?» — спросил Конон. «Как стража?» 500 всадников патрулируют ручей, Ваше Величество», — ответил генерал. «Немедийцы не решились выступить ночью. Они, как и мы, ждут рассвета». «Во имя Крома», — буркнул Конон, — «я проснулся, чувствуя, что гибель крадется ко мне сквозь тьму». Он поглядел на большую золотую лампу, освещающую мягкий бархатные шторы и ковры огромного шатра. Они были одни, ни раба, ни оруженосца не было подле короля. Но глаза Конана горели таким же огнем, как в минуты величайшей опасности, и меч он держал в руке. Палантит глядел на него с тревогой. Конан прислушивался к чему-то.